Антигуа, Вест-Индия. Заметив взгляд Клодии, Аннушка пояснила. «Знаю, что это безвкусица. Я купила ее только для того, чтобы позлить отца, когда мне было 13 лет. И предполагалось, что я не понимаю, в чем соль надписи». Комната могла бы соперничать по беспорядку с комнатой Райана. Причем сходство не ограничивалось разбросанными по полу предметами одежды. В самых неожиданных местах стояли подносы, грязные тарелки, чашки, стаканы с остатками по меньшей мере 4 обедов и ужинов. С привычной ловкостью Аннушка сгребла всю посуду на подносы и выставила за дверь. Покончив с этим, она подняла телефонную трубку. «Обслуживание номеров, пожалуйста. Я хотела бы заказать завтрак в номер». «Нет, не изменю. Мне нужны рисовые хлопья и 2 яблока и диетическое пепси, а еще горячий шоколад со взбитыми сливками двойной жирности». «У вас это имеется?» «Шукран!» Клодия удивилась. «Где это ты вычитала?» «В школе со мной учится девочка из Ливана». Аннушка взглянула на Клодию. «Если уж тебе действительно так скучно, можешь сделать мое задание по истории». Клодия, примостившаяся на краешке соседней кровати, скорчила гримаску. «Ты рискуешь получить за работу неуд с минусом. А какая тема?» «Возникновение фашизма». «Нет уж, уволь, благодарю покорно». Аннушка перекатилась на спину и подложила под голову подушку. «Ну, написать о фашистах мне пара пустяков. Ко мне тут недавно заходил один, вышагивал по комнате туда-сюда, словно гусь, и орал на меня, как будто Адольф Гитлер, который вошел в раж». Всего сутки назад Клодия, услышав это, давилась бы от смеха. Но сегодня, еще не оправившись от язвительных замечаний Гая, лишь приподняла бровь. Аннушка, видимо, уже проснулась. «Вы с ним поругались?» «Помогите». «Почему ты так думаешь? Видно по твоему лицу и по его гнусному настроению сегодня утром». «Осторожнее, Клодия, ты ступаешь по тонкому льду». «Мы с ним немного не сошлись во мнениях». «О чем вы спорили?» В тоне девушки чувствовалась явная насмешка. «Думай, Клодия». «По какому поводу людям случается спорить?» «О политике». Лицо Аннушки разочарованно вытянулось. «Какая скукотища!» Мгновение помолчав, она добавила. «Я была уверена, что он полностью приручит тебя еще до нашего возвращения домой. Он большой мастер очаровывать людей, когда ему это нужно». Язвительные нотки в голосе девушки были настолько явственными, что Клодия пристально взглянула на нее. Аннушка не заметила ее взгляда, потому что кто-то постучал в дверь, и она отправилась открывать. «Сделать уборку требуется?» — нерешительно спросил кто-то. «Благодарю, не надо. Я люблю беспорядок». Прежде чем закрыть дверь, она вывесила снаружи табличку с надписью «Просьба не беспокоить». «Если ты оставишь на дверях табличку, они не постучат, когда принесут завтрак», — заметила Клодия. «Верно. Лучше повешу потом». Клодия встала. «Пойду прогуляюсь по пляжу. Если хочешь, я вернусь через час и посмотрю, смогу ли помочь тебе с рефератом». «Ладно».